Как обращаться с людьми неверующими, например, на работе, если при каждом разговоре они кого-нибудь осуждают? Ну, например, посмотрел он передачу по телевизору и понеслось. Или когда все разговоры сводятся к одному, к осуждению. Значит, мы... Тут действительно это такой трудный вопрос, мне кажется, поскольку всегда... Ну, не хочется, конечно, как православный христианин присутствовать при разговорах, в которых подвергаются осуждениям те или иные лица, будь то лично, так сказать, свой круг, будь то общественной жизни, да, вот. С другой стороны, поскольку мы живем и работаем в миру, то, конечно, не можем забиться в угол и чтобы только ни с кем не общаться. Я думаю, это тоже совсем неправильный путь. Я в свое время, когда я много лет тоже одновременно и работал, и на обычной работе, будучи священником уже, я старался всегда общаться со своими сослуживцами. Да, мне это, в общем-то, как-то было по душе. Вот. И если случалось какое-то осуждение или разговор, то я просто в этом сам лично не участвовал. Но не будешь же мораль читать своим служивцам, правильно? Я думаю, что мораль читать вообще никому не надо. Даже собственным детям не следует читать мораль, а уж тем более служивцам. Вот. Так что просто воздерживаться самому, я думаю, от прямого участия, а других вот обличать, как раз следующий вопрос. Других обличать, я думаю, нам не следует. Что такое обличать, как различить ситуацию, или точнее сказать, где граница между обличением и указыванием человеку на его собственные такие же ошибки? Ну, например, на работе один рабочий осудил немцев, что они на праздниках, например, Айншуллен, все толпятся около кухни, как будто бы никогда не ели. А сам пару дней назад, когда кто-то... Кто-то кому шпендировал. Один из первых побежал и взял себе бутылку. Аж как наблюдает, кто что делает. Стоит ли в таких ситуациях говорить ему это или просто отвечать? Не суди и не судимым будешь. Я думаю, что ни то, ни другое не следует. Не говорить, не такие сентенции произносить евангельские. Вот. Не следует это делать. Ни того, ни другого. Да и наблюдать не следует, кто там берет бутылку, не берет. Это, я думаю, тоже не обязательно это замечать. И запоминать на несколько дней, а потом это, так сказать, вспоминать нужный момент. Что такое празднословие, пустословие? Приведите, пожалуйста, примеры. Ну, празднословие и пустословие — это одно и то же, во-первых. Да? Потому что одно – это более славянский вариант празднословия. Праздное – это пустой по-славянски, поэтому это фактически одно и то же слово. Ну что ж, празднословие или пустословие, что одно и то же, опять-таки, это тогда, когда после того иного разговора наступает опустошение души. Да, вот так я бы сказал. Тут человек должен наблюдать за собой. И если происходит такое опустошение, то он должен делать соответствующие выводы. А если его не происходит, то значит не было пустословия. Правильно? Пустословие — это то, что опустошает. Такие слова и разговоры, которые опустошают душу. Какого-то внешнего критерия нет. Есть только внутренний.